Ими придешь. Неужели ведь день тот настанет, а меня ты с собой не возьмешь? Неужели в момент вознесения не поднимешь меня в небеса? Я останусь один, как неверный, и в отчаянии буду кричать. Неужели в тот день вознесения я увижу, как в славе твоей твой народ достигает спасения? Я один лишь стою вне дверей. Неужели друзья и подруги все возьмутся в моих же глазах? Я протягивать буду к ним руки, за одежду цепляться, стонать. Неужели мой Бог и останусь без надежды, без цели такой? Неужели вся церковь воспрянет, и останусь я здесь, как слепой? Так зачем же я Богу молился, и зачем же я Богу служил? Может, меньше других я стремился, может, меньше других я любил. В тот день потеряю не только я вас, мои дорогие друзья, потеряю то, что и больше сейчас, потеряю Христа навсегда. Друзья дорогие, сегодня подумайте все о себе, ведь вопрос этот очень серьезный, все ли будут с Богом в тот день. Вот уж близится час, и в сияние за народом своим он придет, и в каком же тогда состоянии он свою голубицу найдет? Торопитесь, друзья, пять немудрых, было пять неразумных тогда, было пять, что в числе неразумных не смогли повстречать жениха. И теперь, нет, не все будут взяты, ведь есть спящие ныне среди нас. Мало любит сегодня брат брата, мало масла сегодня у нас. Не будьте, друзья, равнодушны, и сердца приготовьте свои. Для Бога вы будьте послушны, ведь живем мы в последние дни. Неужели ты, друг, не оценишь это счастье быть взятым Христом, и свой жизненный путь не сумеешь? Оглянешься ты только потом, и тогда для тебя будет поздно. Ты увидишь, как церковь Христа вознесется легко и свободно, а тебя не возьмут в небеса. Ты останешься здесь всем ненужный, без друзей, без надежды, один. Был ты член, не достиг вознесения, ты не нужен ни Богу, ни людям теперь. Почему же тебя Бог оставил, ведь ты верил в Него, как и все? Что ты скажешь свое оправдание? Ты остался за что на земле? Злобный крик их умножит мучение. Ты остался здесь лишний, один. Посмотрите, тебя мир осудит. Это ведь тоже был христианин. Безутешны тебе будут страданий, сильной боли застынет слеза. И звучит мысль создания: ты остался, другие все там. Небеса чудным пением объяты, то ликует невеста Христа, а ты будешь стонать, будешь плакать. Поздно будет тогда, навсегда. Аминь.